«Неужели на сегодня все?» – спросил Рейн. Он лежал спиной на камнях и раскинул руки в стороны. «Из нас троих, сегодняшний день оказался для него самым тяжелым. Хотя и для нас с Аникой это не было легкой прогулкой. Все вымотались до предела, особенно в последние часы. За ночь нас несколько раз пытались проверить на прочность. В первый раз это оказались черные птицы с длинными клювами и размахом крыла в несколько метров. Аника вовремя обнаружила опасность, и мы сбили парочку врагов из винтовок, после чего остальные разлетелись искать более удобную добычу. Во второй раз это оказались муравьи, каждый размером с ладонь. Они легко взбирались по скалам и плевались в нашу сторону кислотой. С ними вышло труднее. Противников оказалось много, несколько сотен, но и умирали они от одного единственного удара. С них я смог собрать еще несколько сотен единиц эра. Обед следующего дня мы встретили уже в окрестностях шахтерского поселения. «Уже где, то близко», — сказал я, глядя на десятки спиленных и уложенных вместе деревьев. Никаких дорог к этому поселению не существовало. Обеспечение проводилось с помощью флайеров, так что нам пришлось помотаться по окрестностям, пока мы все же не нашли то, что искали. «А ты уверен, что это именно то место?» — с сомнением спросила Аника, когда мы вышли к высокой стене между двух отвесных скал. «Сомневаюсь, что здесь много других поселений», — ответил я. Вся стена была покрыта рытвинами от взрывов, металлические ворота лежали в стороне, по всей видимости, сорванные взрывом. Обе башни по бокам стены обрушились и сейчас смотрели в небо кусками металлических перекрытий. Поселение явно подверглось обстрелу и штурму. И в связи с этим у меня появился вопрос. Там ведь могут быть вражеские войска, если защитники не смогли отстоять поселение? «Сомневаюсь», — сказал Рейн, «иначе они бы попробовали восстановить ворота. Встречаться с местными монстрами в поселении мало кому хочется, даже если это поселение только захвачено. Битва закончилась не сегодня и даже не вчера. Запах гари уже успел выветриться. Так что, скорее всего, поселение оставлено, а защитники либо ушли, либо убиты. Это меняло все мои планы. Я рассчитывал, что у нас будет несколько спокойных дней на то, чтобы восстановиться, залечить раны и начать выслеживать расплодившихся ракшас. Оказалось, что все намного хуже, чем я рассчитывал. Нам придется действовать втроем, без поддержки со стороны шахтеров. Сидеть здесь глупо, сказал я. Нам все равно нужно в поселение. Сразу за воротами мы увидели следы ожесточенного боя. Половина зданий, вплотную прижатых к скальным выступам, разрушена до основания. Дороги покрывали многочисленные рытвины от взрывов. Чуть дальше лежал разбитый вдребезги, сгоревший флайер с эмблемой незнакомого дома. «Вроде тихо», — сказал я, вглядываясь вперед. Поселение состояло из одной улицы с двумя рядами домов по бокам. В самом конце я видел разбитые цеха какого-то производства. Небо перекрывали толстые металлические прутья, по всей видимости, установленные там, для защиты от летающих монстров, наподобие тех, что атаковали нас ночью. Мы медленно продвигались вперед. Винтовки в руках придавали уверенности. «Стой! Кто идет?» Внезапно послышался незнакомый голос. «В стороны!» — приказал я. Аника и Рейн сразу же укрылись за ближайшими остовами домов. «Смотря, кто говорит!» — крикнул я незнакомцу. «Могли ли это быть бойцы враждебного дома?» «Да!» Но мозг говорил об обратном. В голосе незнакомца не чувствовалось той уверенности, что присуща закаленным гвардейцам. «Могу спросить то же самое», — ответил мне незнакомец. «Я не видел его, хотя понимал примерное направление. Мы гвардейцы дома Харинта, посланные, чтобы сменить гвардейцев», — крикнул я, готовясь к тому, что сейчас по мне могут начать стрелять. «Если это так, то вы опоздали, гвардейцев забрали пару недель назад, после чего вражеские флайеры практически сравняли поселение с землей. Если ты говоришь правду, то подтверди свое назначение через сеть», — послышался голос второго незнакомца. «Юрий, сеть нестабильна, но я попробую. Проверяйте», — крикнул я и на всякий случай укрылся за остовом вражеского флайера. На проверку у незнакомцев ушло несколько минут, после чего послышался голос первого незнакомца. «Проверка пройдена, можете выходить». Я ладонью показал Анике и Рейну, что выходить пока рано. «Все это может быть игрой. Сначала сами покажитесь. Прежде чем выйти, я хотел посмотреть на незнакомцев. Человека, посвятившего себя убийству других, почти всегда можно распознать с первого взгляда. Этим я и решил воспользоваться. Выходим», — сказал я Анике и Рейну, когда увидел таинственных незнакомцев. Они могли быть кем угодно, но только не вражескими гвардейцами. Страх в глазах, грязная рабочая форма. Автоматы в руках они держали так, словно собирались использовать их в ближнем бою. «Где ваши старшие?» – спросил я, подойдя к шахтерам. «Нет у нас старших». После обстрела прилетел флайер, забрал гвардейцев, начальство, старший персонал и некоторых счастливчиков, которым хватило места в флайере. Остальных бросили здесь подыхать, даже детей. «И много вас?» – спросил я. «29 человек, из них 5 детей, один на грин. Но он не выходит из штаба и никого не пускает туда». Шахтер смотрел на меня так, словно я могу взмахнуть пальцем и тем самым решить все их проблемы. «К сожалению, это не так. Шейд, что будем делать?» – спросил меня Рейн, не обращая внимания на шахтеров. «У нас есть приказ, вот и будем его выполнять. Нужно защитить поселение, этим мы и займемся». После этого я повернулся к шахтерам и твердо сказал: «Теперь у вас появился старший и вам придется выполнять мои команды. Нас послали сюда вам в помощь и мне все равно, если кто, то думает иначе». К моему удивлению, шахтеры наоборот обрадовались моим словам. Я то рассчитывал, что придется доказывать свое право силой. Хорошо, что это не понадобилось. Двое шахтеров отвели меня в один из немногих уцелевших домов в самом конце поселения, после чего расселись напротив длинного стола. Похоже, это помещение раньше принадлежало кому-то из руководства шахтерского поселения. «Рассказывай, как обстоят дела», — попросил я, когда мы оказались внутри, и шахтеры начали наперебой рассказывать о своих проблемах, коих оказалось какое-то неприличное количество. Разбитый генератор и отсутствие света, из-за чего перестал работать верхний контур защиты и мелкие монстры начали потихоньку проникать в поселение. Нехватка еды, из-за того, что одна из ракет разбила главный склад продовольствия. Сумасшедший Агрин, который не пускает никого к запасному реактору, который работает на Иаре. А еще ракшасы, что с каждым днем все ближе подбираются к поселению, из-за чего большинству поселенцев пришлось переместиться глубоко в шахты и выживать там, надеясь, что рано или поздно придет помощь. Насчет последнего я сильно сомневался. Война домов – дело не быстрое. Скорее всего, оставшихся шахтеров уже давно списали со счетов, как и сам рудник. Если кто, то и решится отправить сюда людей, то только после окончания войны. «Внутренняя сеть у вас работает», — сказал я, «а как насчет внешней? Не пробовали связаться с кем, то из дома Харинта? Для этого требуется электричество», — ответил шахтер. «К тому же антенный комплекс снесли первым во время налета флайеров. Возможно, мы и смогли бы его починить, но вход блокирует Агрин». «Не пытались договориться?» – спросил я. «Пытались», – вздохнул шахтер, «но он грозится убить любого, кто попытается войти в штаб. Говорит, что получил приказ и обязан его выполнить». «Агрин, это серьезно», – сказал Рейн, «особенно хорошо обученный. На поле боя один тяжелый боец может заменить до взвода пехоты». «Да, поэтому мы пока к нему соваться не будем», – согласился я, а после перевел взгляд на слегка успокоившихся шахтеров. «Мне нужны люди, чтобы запечатать ворота в поселение. Починить не выйдет», — вздохнул один из шахтеров. «Нужна сложная электроника, которой у нас нет. Чинить и не нужно, достаточно кое-как поставить на место и заварить, чтобы ворота могли сдерживать твари Шарда на другой стороне». «Так это», — шахтер почесал голову, «чтобы заварить металлу требуется энергия, а реактор блокирует Агрин. Инструмент то у нас есть, электричество бы». И вновь все уперлось в слишком усердного Агрина. «Что ж, тогда нам придется прямо сейчас нанести ему визит вежливости». Глава 22. Как оказалось, Агрин заперся в самом дальнем конце поселения, в штабе, который находился в скальном массиве сразу за разбитым цехом, где очищалась и переплавлялась порода. Чем дальше мы с Аникой и Рейном продвигались, там меньше разрушенных домов нам попадалось. Похоже, вражеские флайеры обрабатывали в основном передний край небольшого поселения. А еще я не мог не отметить, насколько удачно выбрано место. С трех сторон поселение прижималось к отвесным скалам, четвертое, что выходило в меридианы, закрыто толстой и высокой стеной. Практически неприступная крепость для местных монстров. Мы прошли мимо раскуроченного ракетами небольшого завода и уперлись в стену, где виднелись слегка приоткрытые ворота. Он засел сразу за дверьми, сказал шахтер, вызвавшийся проводить нас до места. «Других входов нет?» – спросил я. «Есть еще один, но пока нет электричества, мы не сможем пробиться через дверь. Там под полметра стали, даже пробовать не стоит. Я кивнул и направился к приоткрытым воротам. Они и Рейн заняли позиции по бокам от меня. «Стой, кто идет?» Послышался низкий рев Агрина. «Меня зовут Шейд. Я десятник дома Харинта. Меня послали сюда разобраться с тем, что происходит, и навести порядок в поселении». «Кто послал?» Спросил Агрин. «Даже сквозь небольшую щель я чувствовал, как от голоса этого существа вибрирует воздух. Старший офицер тренировочной базы», сказал я, после чего перечислил имена и фамилии знакомых офицеров. «Я таких не знаю, не подходи, убью», в голосе Агрина появились угрожающие нотки. «Одень визор, с его помощью сможешь проверить права, или пусти нас к центральной консоли, сам все увидишь». «Я вас не знаю, визора у меня нет, Гору не понимает в светящихся окошках, не подходи, убью». «Давай мы закинем тебе визор, оденешь его и убедишься», сказал я. «Нет, можешь обмануть. Гору обязан защищать вход. У меня приказ никого не пропускать без пароля». Агрин оказался несговорчивым. Полчаса я пытался заставить его довериться мне, но Агрин отказывался от любого взаимодействия. А когда я снял куртку и махнул ею возле входа, моментально прозвучал выстрел. Причем такой силы, что, словно из корабельной пушки стреляли. Картечь посекла куртку, сделав ее полностью непригодной для использования, разве что в качестве дуршлага. «Не подходи, убью», — пригрозил Агрин. «Да, понял я, понял», — сказал я и отошел от двери туда, где меня поджидали парочка шахтеров. «Я ведь говорил, что его не переубедить. Шейд, к нам подошла Аника, если не получается переубедить, то давай его». Девушка провела большим пальцем по горлу. «Если не останется другого выбора, то так и поступим», сказал я, но раскидываться возможными союзниками не стоит. Агрины тупые, но исполнительные. Нам бы не помешал такой союзник. Втроем будет трудно удерживать поселение. Да, нам бы Агрин не помешал, особенно если на складе найдется для него тяжелое оружие, сказал Рейн. «Хорошо, но что нам делать?» сказала Аника. «Штурмовать его мне бы не хотелось, после того, что он сделал с твоей курткой. Один выстрел, и с любым из нас можно будет попрощаться. Пока он сидит в засаде, мы мало что можем сделать», сказал я, «а это означает, что нам нужно выманить его и не дать выстрелить». «И как ты это собираешься сделать?» с сомнением спросил Рейн. «Это как с той задачкой. Кто сильнее, шагоход с полным экипажем или опытный гвардеец с ножом?» «Понятное дело, что шагоход», сказал Рейн. «Я не согласен», ухмыльнулся я. «Если столкнуть их в чистом поле, то ответ очевиден». «Согласен, но ведь этого нет в условиях задачи. Опытный гвардеец может дождаться ночи, когда экипаж покинет машину, может устранить экипаж одного за другим, когда они выйдут в кусты, может устроить ловушку. Я бы поставил на того, кто может подготовиться к будущему столкновению, вне зависимости от первоначальной силы». На лице Рейна промелькнуло понимание. «И что ты предлагаешь?» «Есть у меня несколько мыслей. На то, чтоб воплотить мой план в жизнь, ушла половина оставшегося дня и работа почти всех шахтеров. Первая задумка состояла в том, чтобы лишить Агрина патронов. Сомневаюсь, что боезапас у него бесконечный, а бросить свой пост и сходить на склад за дополнительными боеприпасами он не посмеет. Поэтому мы использовали манекены, чтобы подставлять их в дверной проем и получать дозу картечи в грудь, благо вещей в полупустом поселении нашлось в избытке. К нашему счастью, Агрины не обладали развитым интеллектом, и наш план работал идеально. 22 манекена пострадали, чтобы лишить противника боезапаса. После чего мы приступили ко второй части плана, где нам и потребовалась помощь шахтеров. Они быстро собрали 4 колонны из мусора и подвесили над входом металлическую сеть. Ее тоже пришлось деть шахтерам из подручных материалов. Конструкция не отличалась особой надежностью, но нам этого и не требовалось. Все это время Агрин не показывался из прохода, но то и дело грозил нам различными карами, в основном смертью. «Готовы?» – спросил я, глядя на Анику и Рейна. Они вооружились толстыми, металлическими прутами, чуть в стороне лежали веревки. «Готовы?» – Аника кивнула. «Перед входом в бункер мы разложили большой костер, где половина содержимого состояла из мясистых лопухов и резины. Даже Агрин с его силой не сможет долго сопротивляться едкому дыму в небольшом помещении. Ему либо придется выйти наружу, либо потерять сознание. Оба исхода меня устраивали. Я плеснул заготовленного масла на деревяшке и кинул туда сходготовленную спичку. Огонь бойко схватился за предложенную пищу, повалил белый дым. Он быстро сменился черным, Когда огонь добрался до резины, не подходите, убью, донеслось из-за приоткрытой двери, и не собирались, ответил я с легким смешком. Огонь быстро разгорался, и дыма стало столько, что мне пришлось отойти в сторону. Примерно треть его уходила внутрь бункера. «Убью!» – прокричал Агрин. «Приготовились!» – сказал я и тоже схватился за толстый металлический прут. «По моим расчетам, мы должны легко одолеть Агрина, не убивая его». Аника находилась на пике этапа просветления. Рейн немного не дотягивал до меня с моим началом этапа. «Если все сложится хорошо, то мы не должны пострадать». Из-за двери в бункер послышался кашель и очередные проклятия в наш адрес. «Может, там вентиляция хорошая?» – предположил Рейн, через 20 минут ожидания. «Скорее уж Агрин оказался слишком тупым, либо настырным», – сказала Аника. «Пойду, подброшу еще немного резины», – сказал я и подхватил пару толстых прокладок. «Дойти я не успел». Металлические двери в бункер отлетели в стороны, и на пороге появился Агрин в грязной, прокопченной майке, гвардейских штанах и ботинках с металлическими вставками. Агрин подслеповато щурил глаза, то ли он отвык от солнечного света, то ли так на него подействовал дым, а возможно, и то и другое. Первое, что он попытался сделать, это ударить ногой по костру, только вот он не ожидал, что сверху на него упадет сеть из проволоки. Арх-ха-ха-ха, взревел Агрин и попытался сделать шаг, его ноги моментально запутались, и он рухнул лицом на каменный пол. «Бей его!» – взревел Рейн и выскочил из-за укрытия. «Мы все еще опасались, что Агрин мог оставить несколько патронов про запас. Наши опасения оказались излишними, руки Агрины оказались пусты, если не считать за оружие пудовые кулаки». Вслед за Рейном выскочила и Аника, ее кожа и волосы засверкали золотистым светом, а значит, она использовала укрепление, что давало ей на короткое время значительный прирост в силе. Сразу три металлических дубинки обрушились на Агрина. «Рар!» – взревел он, получив первые удары. Удары сыпались один за другим. Агрин катался по полу и лишь сильнее запутывался в сети. «Убью!» – кричал он раз за разом. Примерно 5 минут мы без устали били Агрина, прежде чем он отключился, а тело обмякло. «Веревки!» – приказал я. Рейн тут же отбросил металлический прут в сторону и помчался за путами. «Вяжи крепче!» – попросила Аника. «Словно это так просто!» Сквозь металлическую сеть огрызнулся Рейн, но охотник справился, кажется, даже перестарался, так как примерно половина тела Агрина сейчас пропала под слоем веревок и многочисленных узлов. «Что дальше?» – спросила Аника. «Оставайтесь здесь», – сказал я, – «а я пойду внутрь, посмотрю, что там осталось и можно ли подключить электричество». Недалеко от входа в бункер я увидел гору разбитой мебели, металлические стулья, столы, какие-то вазы и другая мелочевка. Похоже, Агрин додумался до того, чтобы соорудить баррикаду из подручных средств. Неплохой ход для его не самого большого интеллекта. Дым еще не успел до конца рассеяться, но благодаря улучшениям тела, чувствовал я себя сносно. Длинный коридор уходил вглубь горы. На полу лежала немного затоптанная плитка. Да и в целом по небольшому поселку было видно, что он переживал отнюдь не лучшие времена, даже до налета вражеских флайеров. Ночное зрение позволяло мне обходиться без света, поэтому я быстро продвигался вперед. Большинство гермодверей по бокам от меня были закрыты и обесточены. Меня они не интересовали. Главное, добраться до главного пульта, с которого можно управлять всеми системами поселения, в том числе активировать запасной реактор и включить защитные механизмы поселения. Автоматические турели, подать напряжение на решетки, что прикрывали поселение от летающих монстров. «Шейд, на следующем повороте сверни налево», — сказала Юри. Несколько минут блужданий по коридорам, и я оказался там, куда стремился, перед дверью в главный зал управления поселением. В отличие от остального подземного комплекса, консоль возле двери сияла голубым светом. Благодаря Юри, мне не нужен был личный контакт с консолью, и все сделал удаленно, и у меня перед глазами поплыли строчки с сообщениями. Запрашивается личный идентификатор дома Харинта. Идентификатор получен. В допуске отказано. Аварийные протоколы. Поиск руководства на территории объекта. Объекты не найдены. Ограниченный допуск получен. Дверь с тихим шуршанием отошла в сторону, и я увидел большую комнату, с десятками консолей и огромным экраном посредине. «Шейд, тебе нужно подойти к главной консоли, она находится в центре перед главным экраном», — сказала Юри. Я повел глазами по залу и увидел нужную панель. В отличие от всех остальных, она едва заметно светилась в темноте, словно перешла в спящий режим, но при этом все еще оставалась рабочей. Старшие руководители объекта не найдены. Введены аварийные протоколы. Рекрут, Шейд, вам выданы временные допуски администратора объекта, как старшей военной единицы до Махаринта. Права ограничены. Все это пролетело у меня перед глазами, когда я дотронулся пальцами до экрана. В отличие от остальных, главная консоль требовала личного контакта. В голове послышался мужской, явно незнакомый голос. Временный администратор, я являюсь и помощником центрального блока управления объекта. Ваши права активированы. Какие будут приказания? Нужно восстановить энергоснабжение объекта, активировать оборонительный периметр. Невозможно. Основной реактор разрушен. Переключение на запасной ЭР-реактор требует сертифицированных работников. Подходящие кандидаты на территории объекта не обнаружены. Последнее сообщение это и меня не обрадовало. Если не удастся восстановить энергоснабжение, это сильно отразится на общей ситуации. Нам придется запереться в выработках и ждать, когда придет подмога. А если у дома Харинта все плохо, то она может не прийти вовсе. Отдельной проблемой являлась еда, а вернее, ее малое количество. Со слов шахтеров я знал, что на объекте есть небольшие гидропонные фермы, которые помогут решить эту проблему, только вот не подав на них энергию, ничего собрать не получится. Шейд, как временный администратор объекта, ты можешь сделать это самостоятельно. Специальных навыков для этого не требуется, достаточно иметь допуск к реактору, сказал местный. Откладывать наиважнейшую задачу я не стал, и передал мне схему комплекса, и теперь я знал, что запасной реактор, так же как и главный склад, находится всего в нескольких сотнях метров от главной консоли. Руки чесались сначала добраться до склада, но я решил, что энергия важнее. Дверь к запасному реактору тихо отъехала в сторону. Похоже, в главном зале имелось что-то вроде аккумулятора, который обеспечивал минимальную работоспособность комплекса. «Что мне нужно делать?» – спросил я у местного и. «Слева, на стеллажах, находятся энергоячейки, которые необходимо вставить в крепление, после чего я активирую реактор», – сказал и. Дело оказалось нехитрым. Сбоку я нашел три огромных колбы с эром и еще три оказались пусты. «Это сколько же здесь?» – с восхищением спросил я. «Каждая колба содержит по 10 тысяч единиц эра», — сказала Юри. «У меня сразу зачесались руки, чтобы забросить идею с восстановлением энергоснабжения и влить весь эр в себя. Тем самым я бы решил большую часть своих проблем. Полностью перешел на этап просветленного, активировал покров тьмы и, возможно, хватило бы еще и на улучшение состояния ночного зрения. Нет, так поступать нельзя. Мало того, что в будущем это может вылиться в неприятности, дом Харинта может воспринять это как воровство, так еще я сам обреку себя и оставшихся людей на очень большие проблемы, в том числе и на голод. Скрипя сердцем, я установил все три колбы с эром в ячейке. Не прошло и нескольких секунд, как я услышал гул вентиляции, а после включились светильники. Подземный комплекс быстро оживал, отовсюду слышались скрипы и легкий гул, воздух стал более свежим. Поздравляю, временный администратор. Предоставляю сводку по потреблению. Количество эра в накопителях – 32 523 единиц. Суточный расход – 8000 единиц. Прогноз энергии хватит на 4 дня. Количество эра на складе – 0 единиц. Прошу принять во внимание, что вам, временный администратор, нужно срочно найти достаточно эра для продолжения работы объекта. Минимальный допустимый запас – 40000 единиц эра. Почему так много? С округлившимися глазами спросил я, когда я в голове рассчитывал, сколько потребуется эра для поддержания работы комплекса, то мои самые жуткие предположения заканчивались на цифре в 1500 единиц. Даже в самых жутких кошмарах я не мог представить, что потребуется 8. Все работоспособные системы запущены и работают в штатном режиме, отчитался и. Нет, так не пойдет, сказал я, глядя на то, как эра из колб понемногу перекачивается в реактор. 8000 – это слишком много. Давай, думать, что мы можем отключить. Менеджмент электроэнергии поселения занял у меня около 20 минут. И старался бороться с каждым моим решением по отключению той или иной системы, временами намекая на то, что в случае чего, он может и лишить меня временных прав администратора. Сошлись мы на том, что полностью обеспечиваем энергией самые. На этом условии он настаивал и отказывался отступать. Пришлось согласиться. Затем энергия в полном объеме подавалась на автоматические гидропонные фермы и на питание оставшихся в строю турелей. Отдельной статьей расходов был щит над поселением против летающих тварей. Он отъедал больше 1700 единиц ЭР в сутки, но и отключить его я не мог себе позволить. Защита себя, Аники, Рейна и шахтеров у меня стояла в приоритете. Еще пришлось запитать сам командный бункер, где вполне хватало места для оставшихся шахтеров. Остальные дома, выработки, завод по обогащению и переплавке руды и много чего другого пришлось отключить. Путем всех этих сокращений удалось снизить расход ЭРа до 3500 в сутки. Все равно огромная цифра, и я пока не представлял, чем мы будем питать все это по прошествии 8 дней. Именно настолько хватит запасенного ЭРа в реакторе. С этими мыслями я поспешил на выход. Аника и Рейн все еще следят за Агрином, и что-то мне подсказывало, что там могут начаться проблемы. Глава 23. Оказалось, что я зря переживал. Агрин по-прежнему был связан, хоть и пришел в себя, но он больше не пытался вырваться, продолжал посылать кары на наши головы. «Убью, убью и съем, заплатите, за все заплатите». «О, Шейд, как я понял, у тебя все получилось», — сказал Рейн, глядя на мерцающую консоль возле главной двери. «Да, электроэнергия вновь питает поселение и защитные механизмы. Мы заметили», — усмехнулась Аника, — «как только появился свет, так турели начали палить во все стороны. Оказалось, что в поселение успело проникнуть немало тварей. Думаю, теперь проблема решена. Нужно собрать с них ЭР», — сказал я. «Тебе лишь бы собирать ЭР», — усмехнулся Рейн. «Мне пришлось объяснять, что на нынешних запасах реактор проработает лишь 8 дней, после чего комплекс вновь обесточится, и тогда нам придется туго. Сколько, сколько ЭР в день нужно?» Не поверил мне Рейн. 3500, и где мы его достанем? С этим нам предстоит разобраться чуть позже. Уже вечереет, а у нас гора дел. Заблокировать ворота в поселение, переселить колонистов в бункер, собрать ЭР с погибших монстров. Но главное, это нужно вот этого товарища привести к подчинению. Я кивнул в сторону Агрина. «Человек восстановил свет?» — спросил Агрин, когда понял, что речь идет о нем. «Да, местный и выдал мне права временного администратора поселения», — сказал я Агрину. «Если это так, гору будет подчиняться. Развяжите меня, я должен сходить к голосу и проверить». Естественно, мы не стали развязывать Агрина, вместо этого попробовали оттянуть его в главный зал, где он получит свое подтверждение от голоса. Эту задачу мы с треском провалили. Даже усиленные ЭРом и технитами тела не могли помочь нам в этом нелегком деле. Агрин вместе с веревками и металлической сеткой весил явно больше тонны. Пришлось импровизировать. Благо в шахтерском поселке мы нашли вагонетку с низкими бортами, на которую и загрузили Агрина. Картина получилась весьма интересной, но главное — результат. Мы провезли Агрина по ожившим коридорам командного бункера, после чего доставили его в главную комнату управления. Временный администратор, почему гвардеец 445 458 980 находится в подобном состоянии? — послышался голос местного, и он отказался повиноваться командам. Нам пришлось связать его и доставить сюда, для подтверждения моих полномочий. Агрин внимательно слушал за нашим разговором с и. По его глазам я видел, с каким трудом проворачиваются шестеренки в его голове. «Прошу через динамики подтвердить мои полномочия», — сказал я и посмотрел Агрину в глаза. «Человек, Шейд, я как управляющий и горнодобывающего комплекса дома Харинта подтверждаю твои полномочия временного администратора. Гвардеец Гору, порядковый 445 458 980, ты переходишь в полное подчинение временного администратора. Тебе понятны мои слова?» «Да, голос, я понимаю», — сказал Агрин. «Будешь вести себя нормально?» — спросил я, присев на корточки рядом с лежащим на вагонетке Агрином. «Да, Гору будет подчиняться». «Вот и хорошо». С помощью заранее заготовленных кусачек мы быстро освободили Агрина от пут и отступили на несколько шагов назад, ожидая, что будет делать 600-килограммовая махина. И это еще с тем учетом, что Агрин явно оголодал. Все это время он держался только за счет внутренних ресурсов организма, не смея оставить свой пост. Гору встал, расправил плечи и посмотрел на меня. «Какие будут приказы, командир?» — спросил он. «Голоден?» — спросил я, в голове прикидывая, сколько он может съесть провизии за один раз. Да, Гору давно не ел. Гору хочет есть. Сильно. Тогда пойдем на склад. Возможно, там найдется нечто, чем мы сможем тебя накормить. В глазах Агрина блеснула радость. Несмотря на свои огромные размеры, агрины не отличались сообразительностью и находились на этапе развития равному, примерно шестилетнему ребенку. Вход в главный склад находился в том же коридоре, что и центр управления поселением. Гермодверь отъехала в сторону. В этот момент я ощущал себя словно Аладдин, что входит в пещеру с сокровищами. Стоп, Аладдин, я попытался напрячь мозг и вспомнить, что это означает, либо кому принадлежит это имя, но так и не смог. Мысли настойчиво игнорировали все мои попытки прорваться к пониманию, кто я такой. Перед нами открылся большой зал с десятками стеллажей, уходящих во тьму. Даже моего состояния ночного зрения не хватало, чтобы увидеть весь зал. Но стоило нам переступить через порог, как включились десятки светильников на потолке. «Неплохо они здесь нагребли», — сказал Рейн, глядя на многочисленные полки, заваленные всяческими предметами. Только вот 90% всего, что находилось на главном складе, никак не могло помочь нам в нашей миссии защитить поселение и разделаться с расплодившимися ракшасами. В основном на полках лежало промышленное оборудование либо запчасти к нему, тысячи каких-то металлических болванок самых разнообразных форм, электроника. Из того, что могло быть действительно полезно, это несколько десятков автоматических турелей и огромный боезапас к ним, как и к почти любому виду оружия. Еще мы нашли несколько сотен сухих пайков, чему немало обрадовался Гору. Получив мое разрешение, он тут же приступил к трапезе, уничтожая один паек за другим и откидывая пустые пластиковые пакеты в сторону. При этом на его лице проступило такое блаженство, что и я, и Рейн, и Аника по-тихому посмеивались в кулаки. «Гору, хватит, пусть усвоится то, что ты съел. После долгого голодания, переедание может привести к смерти, весьма мучительной», — сказал я, когда количество съеденных пайков перевалило за второй десяток. Агрин посмотрел на меня с таким обиженным видом, словно я забрал у ребенка конфету. Но я остался непреклонен. Лучше пусть немного поголодает, чем получит заворот кишок. «Шейд, сюда!» — послышался голос Аники из самого конца зала. «Что-то нашла?» — спросил я, когда оказался рядом с девушкой. Да, на лице Аники играла довольная улыбка. Она резко отошла в сторону и рукой махнула на несколько разбросанных по стеллажу колб. Было видно, что раньше здесь их лежало в разы больше. Кто-то явно пытался забрать дорогостоящие материалы перед бегством из поселения. «Это то, что я думаю», — спросил я и протянул руку, чтобы взять одну из колб. «Да», — с улыбкой сказала Аника. «Техниты», — сказал я. «И не только», — Аника протянула мне довольно большую колбу, в которой переливалась ярко-голубая жидкость, активатор. «Теперь ты сможешь перейти на этап просветления полностью, в отличие от обычного эра, который светился не так уже и сильно. Эр в активаторе буквально сиял. Я буквально кожей ощущал силу этой жидкости. «Сразу выпьешь», — предложила Аника. «Не буду пить», — сказал я, чем немало удивил ее. Мне было трудно принять это решение. С одной стороны, я должен был благодарить Всевышние силы за подобный подарок судьбы, но я не мог позволить себе поступить так расточительно. Всего на складе нашлось 5 доз технитов, один активатор и 2 симбианта. Рейну для перехода на этап просветления требовалось 3 дозы технитов и один активатор. Что лучше, частично решить свои проблемы, либо значительно усилить отряд, получив еще одного просветленного начала этапа. Мой выбор явно склонялся к последнему варианту. Рейн не сможет, так же как и я, перейти на следующий этап без активатор. Без него он так и останется на этапе тела, пусть на его вершине, но разница между пиком первого этапа и этапом просветления грандиозна. Сила, ловкость, выносливость, возможные активные навыки и состояния, все это выводило просветленного в другую лигу, где один воин более высокой ступени может заменить 3-4 бойца. А уж если попадутся хорошие навыки, то и десяток. Нужен ли мне еще один подобный боец? Да, в этом не было никаких сомнений. К тому же здесь завалялось еще и несколько симбиантов. Это тоже поможет Рейну перейти в более высокую лигу. «Как не будешь пить?» – удивилась Аника. «Это ведь решит твои проблемы». Ответить я не успел. К нам подошел Рейн и с интересом посмотрел на активатор в моих руках. «Поздравляю», — сказал он, хотя я и чувствовал некую напряженность в его словах. «Это я тебя поздравляю, Я сгреб с палки 3 дозы технитов и 1 колбу с симбиантом, активатор и так находился у меня в ладони, после чего протянул все это Рейну. «Ты заслужил», — сказал я. Причем я нисколько не кривил душой, действительно считал, что Рейн является важной частью команды. Да, отношения у нас сразу не сложились, пришлось немного помять друг другу бока. Но после всего этого Рейн доказал, что ему можно доверять и на него можно положиться. Даже если наши дороги разбегутся в ближайшее время, я ни о чем жалеть не буду. Он заслужил то, что я протягивал ему в ладонях. Да, я полностью уверен. К тому же мне тоже кое-что достанется. 1 доза технитов лишней не будет. Пущу ее на улучшение симбианта. Начального симбианта тоже можно пустить в качестве усилителя. Обычно так не делают, так как симбиант стоит значительно дороже технитов. Но в данном случае это не имеет значения, сказала Юри. В ее голосе я почувствовал предвкушение. Спасибо, Шейд. Скажу честно, я не ожидал, сказал Рейн и забрал у меня колбы. Делал он это медленно, словно думая, что я в какой-то момент передумаю. Себе в карман я закинул последнюю дозу технитов и симбианта. Еще 10 минут у нас ушло на то, чтобы обследовать оставшуюся часть склада. Ничего интересного мы не нашли, если не считать еще несколько десятков автоматических турелей. В отличие от первых, эти явно носили следы ремонта, а большая часть вообще была разобрана. Но все равно, я считал, что это неплохие находки. Возможно, получится что-то восстановить, используя компоненты из поломанных во время нападения турелей. Уже вчетвером мы вышли из бункера и увидели перед собой небольшую толпу шахтеров, среди которых было несколько женщин и детей. Увидев Агрина, они попятились, но я поднял руку и громко сказал: «Он теперь на нашей стороне, бояться его больше не нужно». На лицах людей появилось облегчение. «А правда, что бункер заработал?» – спросил один из шахтеров. «Да, там есть комнаты с кроватями, вода, немного еды. Гидропонные фермы тоже заработали, так что скоро будет и какой-то урожай. Я мало в этом понимаю, сами разберетесь». Мои слова еще больше обрадовали людей, и они, огибая Агрина стороной, поспешили внутрь. «Мне нужны добровольцы для того, чтобы заварить ворота в поселение и тем самым обезопасить поселение». Шахтеры остановились и посмотрели на меня. Ни одного желающего не нашлось. «Если не будет желающих, то я их назначу сам. Если вы знаете, как пользоваться нужными инструментами, то лучше сами выйдите». «Так, уже почти стемнело, скоро могут появиться ракшасы», — сказал один из них. «Мы будем рядом и попробуем вас защитить. К тому же заработали турели непосредственной обороны. Мы должны справиться». Я видел, что среди шахтеров нет желающих, и уже собирался указать пальцем на ближайших, но тут послышался голос. «Я пойду», — сказал один из шахтеров и сделал несколько шагов вперед. «Я тоже», — сразу за первым вышел и второй. «Гуаним, а ты что стоишь? Не ты ли хвалился, что отлично умеешь пользоваться манипулятором и сварочным агрегатом?» Тот, кого назвали Гуанимом, растерялся. Он явно не хотел рисковать и предпочел бы отсидеться в бункере. «Ты идешь с нами», — сказал я и махнул в сторону 2 добровольцев. Мне пришлось назначить еще 2 добровольцев, после чего мы двинулись в сторону проломленных ворот. Небо быстро темнело. Это заставляло шахтеров поторапливаться. 2 из них сбегали к ангару недалеко от ворот и пригнали несколько манипуляторов с металлическими руками, клешнями, после чего остальные взялись за сварочные аппараты. Они отличались от того, что я себе представлял. На самом деле это оказались довольно большие роботы с консолью управления. Они довольно быстро сваривали металл между собой. На первую часть створки ворот у нас ушло около получаса, и чуть больше на вторую. Но на этом я не успокоился. Искореженные створки оставляли большие просветы между стеной. Поэтому я заставил шахтеров собрать металлолом в округе и закрыть еще и дыры. Даже когда работа, вроде как, подошла к концу, я все равно оказался недоволен. Конструкция казалась мне ненадежной, и я пообещал себе, что завтра вернусь и закончу начатое, так чтобы ни одна тварь из меридианов не смогла пробиться сквозь ворота. Восстановление ворот затянулось до самой ночи, после чего мы отправились в командный бункер и закрыли за собой дверь, чтобы никакая тварь, если она все же как-то проберется, не смогла напасть на спящих людей. «Не можешь определиться, что вначале принять?» — спросил я у Рейна, глядя, как тот сидит на койке и сжимает в ладонях небольшие колбы. В одной ладони лежали 3 дозы технитов, а во второй симбиант. «Нет, все как раз понятно. Сначала установлю симбианта, а после уже технитов. Раньше мне, то приходилось это делать в медицинских центрах, а сейчас такого под рукой нет. Тогда что тебя смущает? Спросил я и откинулся с головой на кровать. Мы втроем выбрали для себя место в самом командном центре, у главного пульта управления. Просто перенесли туда три кровати. А Грина мы поселили в другом месте, так как мы ему еще не настолько доверяли, чтобы ложиться спать рядом с ним. Ничего. Просто я столько раз мечтал, как перейду на следующий этап. Столько думал об этом, а сейчас у меня в руках все, что для этого нужно, и я не могу в это поверить. Давай я немного испорчу тебе настроение, усмехнулся я. После того, как установишь симбианта, тебя ждут незабываемые 3-5 дней. Я вспомнил, как сам проходил через это еще, будучи в 119-м секторе. 5 дней меня буквально выворачивало наружу. Болело все, начиная от мышц, заканчивая костями и раскалывающейся головой. «Знаю», — сказал Рейн. Он резко открыл колбу с симбиантом и влил жидкость себе в рот. «Я правлюсь, Шейд. Обещаю, это не повлияет на меня и мою работу». «Хорошо», — сказал я, а после короткой паузы добавил, «у тебя это может быть не столь остро проходить, как у меня. Все, таки у тебя уже стоит 7 из 10 улучшения этапа тела. Думаю, это сыграет свою роль». Рейн откинулся на кровать и закрыл глаза. А я вдруг осознал, что впервые за долгое время засыпаю спокойно, без мыслей о том, что на меня кто-то может накинуться ночью. Даже в кабине транспортника меня не отпускало это ощущение. Если бы попался действительно сильный монстр, с огромным желанием добраться до нас, то, вероятно, у него это могло бы получиться. Особенно с помощью способностей, завязанных на Эре. Сейчас же, в бункере, под прикрытием десятков турелей, я чувствовал себя в относительной безопасности. Я закрыл глаза и провалился в сон. Завтрашний день обещает быть не менее тяжелым, чем сегодняшний. Ночью меня вновь мучили кошмары. Тьма, огонь, лед. Они попеременно приходили ко мне и убивали раз за разом, не ведая ни усталости, ни жалости. Моя одежда пропиталась потом. Несколько раз ночью я вскакивал с кровати, не понимая, где я и что происходит. Спустя секунды ко мне приходило осознание, и я старался заснуть вновь, благо после установки улучшения этапа тела, потребность во сне снизилась на несколько часов. Уже ближе к утру меня разбудил местный и со словами: «Временный администратор, тревога. Прорыв периметра со стороны твари из меридианов. Требуется срочно устранить угрозу». Глава 24. Получив сообщение и, я мигом слетел с кровати и бросился к стене, где мы оставили оружие. Рейн и Аника поступили так же. «Шейд, что происходит?» – спросил Рейн. Он хоть и получил симбианта, но, похоже, тот еще не успел развернуться в теле, чтобы передавать информацию. «Прорыв линии поселения. Пришли какие-то монстры», – коротко ответил я и вылетел в коридор, где увидел Гору, выходящего из своей комнаты. Он уже держал в руках свой огромный дробовик, сравнимый по размерам с древней корабельной пушкой. «Командир, какие приказания?» – пробасил Агрин. Он выглядел воинственно. Глаза налились кровью, нос со свистом втягивал в себя воздух. «На поселение напили монстры, готовься к бою», — сказал я, и мы вчетвером поспешили на выход. Ночная прохлада еще чувствовалась в воздухе. Солнце едва успело показаться из-за горизонта, хотя из поселения его и не было видно. Обзор перекрывали скалы. Тройка моих бойцов рассредоточилась недалеко от входа и держала оружие наготове. «Чисто», — сообщил Рейн. «Чисто», — добавила Аника. Врагов поблизости не наблюдалось, но это и не удивительно. Командный бункер находился в самом конце поселения, и твари, похоже, еще не успели сюда добраться. Это подтверждалось и грохотом турелей со стороны стены. «Вперед», — скомандовал я, и мы помчались на шум выстрелов. Первого монстра мы повстречали за 300 метров до стены, и им оказалась Ракшаса. Черная кошка с двумя подвижными тентаклями на спине, каждый из которых заканчивался закругленным жалом, как у скорпионов. В отличие от похожей кошки, которую мы повстречали у реки, эта особь была намного меньше и принадлежала к другому виду. Во-первых, она была намного меньше, размером со взрослого быка. Во-вторых, ее морда не походила на кошачью, а больше напоминала морду паука или какого-то насекомого. Множество глаз, острые хитиновые шипы, все это вызывало омерзение с первого же взгляда. Ракшаса в один прыжок взлетела на ближайшие развалины дома и запищала, похоже, призывая своих собратьев на подмогу. Мы не стали дожидаться, когда к монстру подойдет подмога, открыли огонь на ходу. Две винтовочные пули пробили толстую шкуру на боку, но главное, что попал Агрин. Залп из дробовика сбил ракшасу с ног. Каждый стальной шарик был размером с большой палец взрослого мужчины, а таких шариков были десятки. Во все стороны брызнула темно-зеленая кровь твари. Она низко заорала, но нашла в себе силы и поднялась на ноги, после чего метнулась в нашу сторону, ловко перепрыгивая с камня на камень. В чем была слабость оружия Агрина, так это в скорости перезарядки. Винтовки могли выпустить до 50 пуль в минуту, если быстро перезаряжать магазины. А вот дробовик в лучшем случае мог сделать 2, максимум 3. Я, Аника и Рейн стреляли без остановки. Половина выстрелов уходила в молоко. Ракшаса оказалась слишком быстрой тварью, но первые попадания сказывались. Весь путь ракшасы к нам был залит темно-зеленой кровью. Она выливалась, чуть ли не литрами. Монстр быстро приближался, и я уже собирался бросить винтовку и схватиться за копье, но прогремел второй выстрел из дробовика Агрина, и я понял, что в первый раз лишь малая часть снарядов попала в цель. В этот раз морда твари буквально раскололась на две части. В стороны брызнули хитиновые осколки вперемешку с мозгом твари. По инерции ракшаса сделала еще несколько бросков вперед и свалилась у моих ног. Подобному подарку я только обрадовался, выхватил экстрактор из небольшого подсумка на поясе и вонзил в тело твари. Ждать, пока соберется ИР, нам было некогда, но ведь экстрактор можно забрать и позже. Турели у ворот не замолкали ни на секунду, продолжая поливать врагов пулями. Еще две ракшасы вылетели на середину главной улицы спустя несколько секунд. Они уже успели получить ранения. Кровь хлестала из многочисленных ран, но казалось, будто это их только раззадорило. Они увидели нас, моментально повернулись и бросились вперед. Мне не нужно было отдавать приказы, каждый знал, что ему нужно делать. К грохоту турелей добавились выстрелы из винтовок, а когда монстры оказались близко, в дело вступил дробовик Агрина. Он еще раз доказал свою разрушительную силу и смял морду одной из тварей. Но вот вторая успела добраться до нас. Копье с щелчком удлинилось до нескольких метров. Вовремя. Ракшаса как раз взмыла в воздух в прыжке. Я бросился вперед и вонзил острие копья в грудь монстра. Мне показалось, будто я пытаюсь остановить ледокол. Меня отбросило назад, но лишь до того момента, пока второй конец копья не нашел небольшую выбоину и встал намертво. Копье с хрустом пробило грудь ракшасы и вылезло из спины. Но даже эти раны не убили полукошку, полунасекомое. Она заверещала и попыталась броситься на Рейна. Охотник не был дураком и бросился в сторону, пока Аника всаживала в голову твари пулю за пулей. Благо с расстояния в несколько метров, трудно промахнуться. Добил ракшасу Рейн. Он выхватил свой короткий клинок, дождался момента и всадил его в шею твари, да так, что она больше не смогла ею поворачивать. Ракшаса закружилась на месте, словно пытаясь догнать свой хвост, а потом ее лапы подогнулись, и она упала на землю. Мне казалось, что я ракшаса все еще оставалась в сознании, когда я всадил в одну из ран жало экстрактора. Иначе я не мог объяснить столь яростный взгляд. Я быстро сбегал к первой из двух павших тварей и установил последний экстрактор, после чего вернулся, и мы вчетвером начали смещаться в сторону и чуть назад, туда, где находилось самое большое количество турелей. В основном они были установлены на отвесных скалах в 5-6 метрах над землей, так, чтобы ни одна тварь не смогла добраться до них. Выйдя из-за угла дома, мы увидели настоящую бойню. С пяток крупных ракшас лежали на земле и скребли лапами по земле. Каменная стена была практически полностью залита зеленой кровью. Похоже, монстры пытались добраться до самой низкой турели. На ногах оставались еще две особи, но они не обратили на нас внимания, сосредоточившись на том, чтобы с разбега добраться до навесной турели. С удивлением я понял, что как минимум единожды у них это получилось. Одна из турелей валялась на земле грудой покореженного металла, а место, где она была установлена, сыпало искрами. Добить подраненных ракшас оказалось нетрудно. По 2 десятка патронов на особь. Несколько выстрелов из дробовика Агрина, и твари пали. Так как у меня больше экстракторов не осталось, сбором трофеев занялись Аника и Рейн. И даже так, нам не хватило запасенных экстракторов. Но на этом битва не была закончена. Возле самой стены все еще слышались выстрелы, и мы поспешили туда. На нас то и дело выпрыгивали по 1-2 ракшасы, но мы уже поняли, как они действуют, и мы успевали срезать их раньше, чем они доберутся до нас. Беспокоило меня другое. Описание ракшас, что я получил от Юрия еще на тренировочной базе, гласило о том, что эти твари в среднем достигают 3 метров в холке. Самые крупные особи из тех, что мы видели, достигали в лучшем случае 1,5 метров. Все это означало только одно. На поселение напал молодняк, а не взрослые и матерые особи. И вот если мы повстречаем последних, то это уже точно не будет легким испытанием. Я выбежал к стене и огляделся, но никаких противников так и не увидел, несмотря на работу Турели. Минута на то, чтобы взобраться по каменной лестнице на стену, и я увидел, куда ведут стрельбу автоматические пушки. Они стреляли по стае, которая остановилась в 200 метрах от поселения. Около 100 особей, и не той мелочи, что попалось нам в поселении, а действительно огромных монстров. Среди них особенно выделялся их вожак, почти вдвое выше, чем остальные. Он внимательно смотрел на стену, а когда мы появились на ней, то перевел взгляд на нас. «Шейд, может, укроемся в бункере?» – предложила Аника. В ее голосе не чувствовался страх, но я понимал ее мысли. «Если вся стая сейчас рванет вперед, то ее не остановит ни турели, ни мы, ни кто-либо еще в этом поселении. Нас сметут за секунду. Такова печальная реальность. 3 винтовки и дробовик не могут остановить орду 3-метровых тварей, которые, по всей видимости, вполне способны перебраться через 10-метровую стену. Если бы они хотели напасть, то уже напали бы», — сказал я. «Да, здесь с 10 боевых флайеров или бомбардировщиков нужно, чтобы перебить подобную орду, на что офицеры Харинта надеялись, когда посылали нас сюда». «Ни на что не надеялись», — ответил я. «Они, скорее всего, вообще никого не собирались посылать взамен той 100 гвардейцев, которую собирались отсюда забрать. А нас кинули, чтобы поселенцы не особо возмущались. Получается на убой», — со злостью сказал Рейн. «Словно ты этого раньше не знал», — сказал я, глядя, как первые лучи солнца начинают освещать поляну перед поселением. Похоже, кошки действительно не любили солнечный свет, так как они развернулись и побежали в сторону леса. «Знал», — сказал Рейн, «но теперь вижу, с кем нам придется столкнуться, и не понимаю, как мы все это сможем сделать с теми ресурсами, что у нас есть. Шейд, а ты не думал о том, чтобы попробовать вызвать подмогу? Возможно, получится». «Думал, конечно, но проблема в том, что станция связи – это то, что чужие флайеры разнесли в первую очередь. Вызвать подмогу не получится, а шахтеры не смогут ее починить», – предположил Рейн. «На это мне нечего было ответить, я пожал плечами. Посмотрим, что можно сделать». Следующие полдня мы занимались тем, что собирали ЭР, устанавливали дополнительные турели на скалах и подключали их к сети. Шахтеры тоже не сидели без дела, они смогли собрать дополнительные 8 турелей из того, что нашлось на складе, и того, что хоть как-то уцелело после налета вражеских флайеров. Рейна мне пришлось отпустить. Он хоть и храбрился, но я видел, насколько ему плохо после установки симбианта. Его все время клонило в сон, он то и дело оступался и один раз чуть не упал с высоты. Это и стало последней каплей. Агрина я оставил на стене, чтобы тот следил за окрестностями и в случае чего смог предупредить об опасности. Когда с основными задачами было покончено, я подошел к одному из шахтеров, тому, кто показался мне самым смышленым. «Нам нужно посмотреть на станцию связи и насколько реально ее восстановить, чтобы подать сигнал о том, что здесь все еще остались люди». «Не выйдет», — печально вздохнул шахтер в синем, уже застиранном комбинезоне. «Это первое место, куда я направился сегодня с самого утра, и могу сказать, что чинить там просто нечего. От узла связи и передатчика остались куски оплавленного металла». Информация не радовала. Я все же надеялся, что нам удастся хоть как-то подать сигнал о помощи. Ситуация складывалась так, что нам будет крайне трудно выжить без посторонней помощи. Прямое столкновение со стаей ракшас не сулит нам ничего хорошего. Твари слишком много и они слишком сильны. Возможно, на складе есть что-то, что поможет нам подать сигнал. Нет, там в основном детали для проходческого оборудования. Ничего похожего там нет. Есть другой вариант, но даже не знаю, стоит ли о нем говорить. Раз начал, то продолжай. Во время нападения на поселение наши зенитные установки сумели сбить один из флайеров. Он рухнул где? То в лесу, может быть, в 3-4 километрах от поселения. И главное, я не видел ни взрыва, ни дыма. Поэтому, возможно, аппаратура связи там смогла уцелеть. Если кто, то сможет добраться до него, то сможет передать сигнал. Но как по мне, лучше не рисковать. Предлагаешь запереться в бункере и просто ждать, когда закончится ИР в генераторе. Если смотреть, с учетом сегодняшней добычи, то хватит его на те же 8 дней, что и вчера, и сомневаюсь, что в следующий раз мы встретимся с молодняком Ракшас. Встревать же в драку с крупными особями, это может привести к потерям. Нас и так слишком мало для этого поселка. Шахтер вздохнул, понимая, что меня не переубедить. Насчет Иары я немного лукавил. С поверженных Ракшас мне удалось собрать не 3500 единиц Иара, а почти 15. При детальном обследовании местности возле ворот, мы успели насчитать больше 30 мертвых монстров. В первую очередь постарались турели, да и выход Иара с каждой Ракшасы радовал. Вот я и решил отщипнуть от этого количества процент для себя. Весьма жирный процент, если говорить откровенно. Но даже если мне после этого прилетит от офицеров дома Харинта, то я все равно буду считать, что поступил верно. Полноценный переход на этап просветления сделает меня еще сильнее и позволит развивать врожденные навыки и состояния. Это нужно в первую очередь для того, чтобы не помереть во время выполнения заданий дома Харинта. Да и тройка просветленных Иагрин – это уже серьезная сила при любых вариантах. Возможно, полноценного вечного мы и не победим, но и легкой целью мы точно для него не станем. Следующие 5 дней мы занимались исключительно обороной поселка. Рейн переваривал симбианта, а после и 3 дозы технитов, что я вручил ему. Аника тренировалась и пыталась наладить быт среди поселенцев. Я большую часть времени проводил на стене, высматривая потенциальную опасность. Гору тоже предпочитал проводить свое время на стене, хотя и старался держаться от меня подальше. Доза технитов и симбиант позволили мне повысить сопряжение с симбиантом сразу на 2 единицы. Прямых бонусов это не давало, но значительно увеличивало вычислительные способности Юри, доводя их до максимальных на этапе просветления. Можно было двигаться и в других направлениях, коих хватало, но я решил сначала укрепить костяк симбианта, и только после этого начинать нанизывать на него другие функции. Выбрать из чего было. Система сопряжения с симбиантом – 3 из 3. Система анализа окружающей среды – 0. Система боевого прогнозирования – 0. Система ментальной защиты – 0. Система дешифровки – 0. Система восстановления и замены технитов – 0. И это только то, что касалось хозяйства Юри. Отдельно шел список улучшений тела. Он не был столь же обширным, как на первом этапе, но там тоже имелись интересные улучшения. Система перезапуска сердца – отсутствует. Система укрепления кожи и сухожилий – отсутствует. Система мозговой активности – отсутствует. Система укрепления мышечной ткани – отсутствует. Иногда за, на первый взгляд, посредственными улучшениями, стояли очень интересные и полезные функции. К примеру, система укрепления кожи и сухожилий. Сперва, увидев название, я не понял, насколько интересен этот навык, а зря. Оказывается, что помимо банального укрепления кожи и сухожилий за ним скрывается эффект, который способен остановить кровотечение в мелких ранах. Техниты просто будут перекрывать сосуды и капилляры, не позволяя крови вырваться наружу и образовывая тонкую пленку на ране. Полезно? Более чем. Не счесть количество подобных ран, которые я получил с момента появления в Шарде. Уверен, что счет идет на многие сотни. Трудно даже представить, сколько литров крови я при этом потерял. А уж если рассматривать навык перезапуска сердца, то это вообще золото, способное вытянуть с того света. Фактически мое усиление сейчас разделилось на 3 ветки. Первое и самое главное – это навыки и состояния, завязанные на ИР. Именно в них я видел свое будущее, где практически нет границ для развития, а уж если удастся обзавестись поистине уникальными способностями, то можно попасть в высшую лигу вечных и начать задумываться о том, чтобы получить статус аристократа. Второе – это улучшение Юри с помощью технитов. Мой И может дать доступ к множеству полезных фишек. Мне даже трудно представить, сколько раз именно Юри вытягивала меня из разных, казалось бы, тупиковых ситуаций. И последнее – это оставшиеся улучшения для тела. Да, их не так уж и много. Осталось потратить всего 4 дозы технитов, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос. И я планировал сделать это при самой ближайшей возможности. «Шейд!» – послышался голос Рейна. Через секунду я увидел, как появилась макушка охотника со стороны лестницы. «Что-то случилось?» – спросил я, видя немного обеспокоенное лицо бойца. За последние 5 дней Рейн сильно изменился, окреп, мышцы набухли, плечи раздались в стороны, лицо приобрело более острые черты. При этом он сильно похудел, словно из него выкачали весь подкожный жир. В целом, изменения пошли ему на пользу, хотя и видно было, что для организма это немалый шок. И да, и нет. Мне кажется, что я достаточно окреп, чтобы мы смогли завтра попробовать пробраться к упавшему флайеру. Я не был уверен, что Рейн действительно готов. Выглядел он все еще болезненно. Похоже, мои мысли отразились у меня на лице, так как Рейн тут же добавил. Я видел себя в зеркале, усмехнулся он, и знаю, как это выглядит. Но поверь, чувствую я себя намного лучше, чем раньше. Тело стало намного легче, я словно бегу над землей. А еще я стал намного сильнее. Рейн согнул руку и показал внушительный бицепс. Навыки так и не появились, спросил я и бросил взгляд на ближайший лес, где, как мне показалось, промелькнула тень крупной ракшасы. Появились, на лице Рейна заиграла такая улыбка, какой я никогда раньше не видел у него. Рассказывай, какие, сколько, есть ли врожденные, это уже было интересно. В первую очередь потому, что это могло не слабо усилить наш отряд, если выпадет нечто действительно интересное. Есть, улыбка Рейна стала еще шире, хотя куда уже больше. Сразу после его ответа, Юрий сообщила, что пришел пакет информации. Обнаружение жизни, активная способность 9 ранга, врожденный навык, позволяет заметить присутствие крупных существ, до 100 кг, в пределах 200 метров. Второй активный навык оказался не менее интересным, хотя и не являлся врожденным, что означало, что его можно будет улучшить лишь на один ранг, и еще на два после перехода на этап вечного. Маскировка, активный навык 8 уровня, позволяет на краткий промежуток времени стать практически невидимым и слиться с окружающей средой. Вас практически невозможно найти по запаху. Время действия – 2 минуты. Любое движение может нарушить маскировку. К сожалению, на этом все. Рейн не получил ни одного состояния, зато обзавелся сразу двумя активными навыками. Причем в связке они работали даже лучше, чем поодиночке. Похоже, сказалась его старая жизнь, когда он год за годом охотился в меридианах в качестве долгового слуги и охотника. «Поздравляю», — искренне сказал я. «Смотри», — сказал Рейн, после чего его силуэт словно поплыл и стал полупрозрачным, а я увидел бетонную стену у него за спиной. «Впечатляет», — сказал я, «только у нас и так проблемы с Эйром. Запас всего на 4 дня. Значит, нам тем более, завтра нужно выходить за стены». Возразить мне было нечего. Рейн прав. Нам действительно придется покинуть поселение и выйти на охоту. Эра в реакторе понемногу становилась все меньше и меньше. Только вот я был уверен, что следующий день для нас будет крайне тяжелым.